Глава 34. Город Нью-Йорк и Апалачин. Штат Нью-Йорк. 14 ноября. Ноябрь пришел с резким ветром и темными вечерами, из-за которых уличные фонари начинали гореть уже после 4 пополудни. Но погода была неожиданно мягкой для этого времени года. «Эй, ребята!» — обратился Крис к близнецам в одно пасмурное туманное утро. «Не желаете ли мне помочь? Я сегодня вечером готовлю для частной вечеринки в шикарном районе Нью-Йорка». Они находились на кухне в квартире на нижнем этаже в доме на Гринвич-Виллидж, где близнецов вырастили Эми и Джонни. Крис теперь делил эту квартиру с сестрой Джемой. Винни и Полли приехали в город вчера вечером на день рождения одноклассника, а потом остались на ночь у Криса. «Я думал, у тебя выходной», — обронил Винни. «Так сказала мама. Ты у кого-то подрабатываешь?» «Не, это разовая работа», — объяснил Крис. «У меня должок перед парнем, который занимается банкетным сервисом. Если вы поможете мне разгрузить и загрузить машину, а потом поработаете со мной на кухне, вам обоим достанутся неплохие деньги». «Да, немножко деньжат нам не помешало бы», — согласился Винни. Оба близнеца нуждались в средствах. Мать держала их в строгости. Другим детям в академии позволялось гораздо больше, и у них имелись карманные деньги для свидания с девушками. Сезон отпусков означал множество вечеринок. «Отлично. Теперь давайте отнесем продукты в холодильники», — давал указание Крис. «Хорошенько обложите их льдом. Нам нельзя допустить, чтобы что-то протухло. Поверьте, мы будем готовить для важных людей, которым может не понравиться, если мы испортим им еду для праздника». «Вы только посмотрите, сколько мяса!» — восхищенно заметил Полли, пока они таскали ящики. «Ты что, на целую армию собрался готовить? Почему его так много?» Крис вытащил из-за уха карандаш и сверился со списком. 207 фунтов мяса для стейков, 20 фунтов котлет из телятины и 15 фунтов мясного ассорти», — произнес он, вычеркивая позиции из списка. Должен был состояться потрясающий обед для множества гостей. Винни и Полли послушно перетаскивали тяжелые мешки с продуктами, перемещаясь от дома к припаркованному возле него грузовику. «Вот адрес на карте», — сказал Крис. «Полли, положи это тоже в машину». «Черт, что у тебя за ужасная карта? У меня найдется получше», — сказал Полли. «Отлично. Скопирую туда инструкции. И поехали», — отозвался Крис. Когда они были готовы, Крис снял фартук и прокричал куда-то наверх. «Мама, я поехал готовить для частной вечеринки в центре. Увидимся у Уэстчестере». Люси не успела ответить, как Крис и близнецы уже сели в грузовик и с ревом умчались. Люси и Филомена пили чай наверху. Филомена вернулась после встречи в банке и обнаружила, что Люси изучает автомобильные каталоги. «Пока мы были в Калифорнии, Фрэнки научил меня управлять автомобилем», — пояснила Люси. «Теперь все, о чем я мечтаю, — это машина. Я думаю, что это хорошая модель, темно-зеленого цвета с кремовыми кожаными сиденьями». Фрэнки и Марио были в Уэстчестере, куда Петрина с новым мужем Дагом пригласила их на рыбалку. Люси и Филомена должны были присоединиться к мужьям на следующий день. Они с нетерпением ожидали встречи с Петриной, которая только что вернулась с Бермудов, где молодые проводили медовый месяц. Петрина в своем бледно-голубом платье, расшитом бисером, смотрелась просто великолепно. «Спасибо нашей постоянной швее Глории», — заметила Люси. А когда шла по проходу в церкви, выглядела лет на 10 моложе своего возраста. «Ты тоже помолодела после поездки в Калифорнию», — с улыбкой откликнулась Филомена. «Вы с Фрэнки, когда вернулись, сами походили на молодоженов после медового месяца». Люси вспыхнула. Услышав окрик Криса, Люси выглянула в окно и увидела, что он с близнецами переносит что-то в странный грузовик. «Что все это значит?» — с подозрением спросила Люси у Филомены. «Даже не сомневаюсь, что они затеяли какую-то шалость». Она сбежала вниз по лестнице, чтобы их остановить. Но когда Люси оказалась на улице, парни уже уехали. Через час на место их грузовика аккуратно припарковался доставщик газировки. Водитель грузовичка с газировкой, невысокий и коренастый молодой человек, постучался в заднюю дверь, ведущую на кухню, и спросил Криса. Когда Люси объяснила, что Криса все выходные не будет, мужчина опешил от неожиданности. «Ну и дела!» — воскликнул он. «Мне нужно было разгрузить здесь товар, чтобы Крис забрал его с собой. Он обязан был его забрать. Если нет, мы оба обречены». «Так почему бы тебе не поехать за ним следом?» — рассудительно заметила Люси. «Поехать на север штата? Мне нужно все выходные работать в городе». Филомена, проследовавшая на кухню за Люси, заметила лежащую на столе папку. «Крис оставил карту», — сказала она. Люси посмотрела ей через плечо. «Как называется тот город, который он обвел кружком?» — спросила она. «Аппа... Как там дальше?» «Апалачин», — ответил парень, произнеся название как можно четче. «Господи!» — ахнула Филомена. «Только не туда!» Мужчина мрачно кивнул. «Там соберутся все большие шишки», — сказал он. «И они не обрадуются, если не получат свою крем-соду и пиво». Теперь Люси по-настоящему забеспокоилась. В какую беду на этот раз попал Крис? «В такую, за которую запросто могут снести голову», — грубовато ответил парень. Филомена отвела Люси в сторону и тихо заметила. «Марио рассказал мне, что боссы проводят там особое собрание, и дело предстоит очень серьезное. Дженовезе хочет, чтобы его признали главой семьи Костелло, а Карло Гамбино стремится занять место Анастазии. Боссы проведут голосование. Никто не может позволить себе сделать неверное движение. Наших мальчиков там быть не должно». «О, Боже! Тогда нам нужно срочно что-то предпринять», — беспокойно заметила Люси. «Крис не может снова влипнуть в неприятности. Фрэнки его просто убьет». Они вернулись к коренастому пареньку, поджидающему возле двери. «Все, что вам нужно сделать, — доставить этот товар», — успокоил он их. А потом с сомнением спросил. «У вас есть грузовик?» «Нет», — раздраженно ответила Люси. «Тебе придется одолжить нам свой». «Вот дерьмо», — проворчал парень, отдавая ей ключи. «Сегодня просто не мой день». Спустя почти 4 часа после отъезда из города Винни-Полли удалось убедить Криса сказать им, что это за прием. Одно упоминание имен из списка гостей заставило их серьезно призадуматься. Джо Профачи, Томми Трехпалы Лукезе, Дон Карло Гамбино и его капо Большой Пол Кастеллано, Дон Вита Дженовезе. «Мы будем готовить для больших боссов Нью-Йорка?» пораженно воскликнул Полли. Крис ухмыльнулся. «И для их капо. А еще босс из Флориды, Санта Трафиканте-младший и важные шишки из Питтсбурга, Филадельфии, Кливленда, Лос-Анджелеса, Колорадо и Массачусетса». «Разве они не проводили подобное собрание в прошлом году?» спросил Винни. «Я думал, что они проводят подобные встречи на барбекю только раз в 5-10 лет». Крис загадочно улыбнулся. «Верно, но этот год особенный. Новые боссы хотят убедиться, что никто не попытается отомстить им за покушение на Костелло и Анастазию. Но держите рот на замке. В повестке дня у них есть и другие темы, о которых вы точно не захотите знать». Винни и Полли неуверенно переглянулись. «Разве их всех не предупреждали о новых занятиях мафии, вроде героина?» «Как тебя в это втянули?» — с сомнением спросил Винни. «Я уже говорил. Я раньше работал на того человека, который занимается организацией банкетов, и у меня перед ним должок», — ответил Крис. «А когда вы кому-то задолжали, лучше всего побыстрее вернуть долги. Кроме того, нам очень неплохо заплатят. Расслабьтесь, парни». Винни, нервничая, включил радио, где звучала песня «That will be the day». замечательной новой группы Бадди Холли «The Crickets». Крис знал, что крестные точно не одобрят это мероприятие, но ничего поделать не мог. Мужчине всегда нужно иметь запасные варианты на случай, если один из них, например, работа у крестной Эми, не выгорит. Да, в плане прибыли ее ресторан выглядел многообещающе. Сочетание аутентичной французской и итальянской кухни привлекало дипломатов из ООН и театральных деятелей из Манхэттена, которые проживали в этом фешенебельном пригородном районе. Но Крис вовсе не был уверен, что хочет провести остаток жизни в добропорядочной атмосфере этих тихих городков. Он уже изнывал от скуки. «Черт, куда нас занесло? Я только что видел на том поле несколько коров. Мы, должно быть, почти добрались до Пенсильвании», — жалобно произнес Винни, недолгое время спустя со страхом городского мальчика перед ужасами сельской жизни. От него не укрылось, что по радио включили тюремный рок Элвиса Пресли. «Бьюсь об заклад, что мафиози специально приезжают в такую глухомань, потому что ни копы, ни федералы, да и никто в здравом уме не будут их здесь искать. От этих мест у меня мороз по коже». Он с опаской посматривал на окружающий их пейзаж. Так далеко на севере штата воздух был прохладнее, а с деревьев уже облетели все листья, и сейчас они стояли, похожие на сердитые скелеты, готовясь к предстоящей зиме. «Заткнись», — посоветовал Полли. Его, в отличие от брата, восхищали сельские красоты. Посреди обширных полей, где росли кукуруза и зерновые культуры, стояли большие красные амбары и работали желтые тракторы. Здесь было все — фруктовые сады и даже виноградники, курятники и старые серые клячи, тянущие телеги. Еда приходила к ним из подобных старомодных мест, потом ее упаковывали и складывали в грузовики или отправляли пароходами по реке. Город по сравнению с этой местностью казался искусственным, будто странный сон, который остался позади. Возможно ли, что мафиози приезжали сюда, чтобы ненадолго вырваться из крысиных бегов, чтобы пробудить воспоминания о своей старой родине? Наконец, они свернули с главного шоссе на проселочную дорогу, которая привела их к уединенному зеленому поместью, напоминающему английский особняк, стоящий на холме. «Похоже на тайное убежище принца Уэльского или что-то типа того», — заметил Полли, глядя на обширные зеленые лужайки и высокие деревья. «Чьи-то владения? Здесь не меньше сотни акров». 130 акров. Это поместье принадлежит Джо Цирюльнику, боссу мафиозной семьи из Пенсильвании», — пояснил Крис. «Когда-то он занимался контрабандой алкоголя, а теперь владеет компанией по производству пива и газировки». «Должно быть, мы уже на месте. Только посмотрите на все эти кадиллаки и белые бьюики», — восхищенно заметил Винни, когда они подъехали ближе и увидели, что вокруг поместья аккуратным кольцом выстроились шикарные автомобили, будто кто-то проводил тут выставку самых дорогих машин мира. Сбавив скорость у ворот, Крис остановился возле охранника. Он назвал имя своего работодателя, и охранник, махнув рукой, пропустил их к зданию. «Идемте, парни», — сказал Крис, припарковав грузовик возле черного хода, откуда, как ему сказали, он мог попасть в кухню. «Пора разгружать машину». Филомена провела первые несколько часов их поездки, вцепившись в края своего сиденья и молясь Мадонне, чтобы та сохранила им жизни во время опасного путешествия. И она боялась вовсе не мафиози. Филомена была до смерти напугана водительскими навыками Люси. «Водить грузовик несколько труднее, чем обычный автомобиль», признала Люси, когда они отъехали от тротуара под зловещий перезвон бутылок с газировкой в ящиках. Филомена задержала дыхание и посчитала чудом, что они без происшествий миновали все виражи по городу, когда не единожды ей казалось, что катастрофа неминуема. Но Люси, упрямо выпятив подбородок, склонилась над рулем и с мрачной решимостью выбралась из города, а потом несколько часов ехала по оживленному шоссе. Как только они добрались до сельской местности, на дороге стало спокойней, и Филомена, наконец, смогла отдышаться. «Что ж, после такой прогулки я с легкостью получу водительские права», — весело произнесла Люси. На шокированный взгляд Филомены она поспешно пояснила. «У меня не было времени в этом практиковаться с тех пор, как мы вернулись из Калифорнии. Я была очень занята. Разве я не говорила, что в больнице меня повысили в должности?» Филомена поздравила ее, восхищаясь героической способностью Люси с ее крепкими и умелыми руками управляться с рулевым колесом автомобиля и заставлять этого зверя подчиняться ее командам. Легко было представить, как с тем же упорством и умением Люси работает в больнице, управляется с кровью и плотью с таким же сочетанием физической силы и быстрого ума. Люси, заметив ее уважительный взгляд, смущенно произнесла: «Я просто бой-баба, да? Я необразованная и неэлегантная, как Петрина. Ведь она такая высокая, стройная, с деликатным телосложением, прекрасными длинными ногами и пальцами. Видела, какой толщины у нее запястье? Ты тоже немного на нее похожа. Но Фрэнки однажды сказал мне, что ты уника. Una ragazza bellissima, aqua e sapone», — сказала Филомена. «Редкая девушка с уникальной, естественной красотой». Люси улыбнулась. Фрэнки до сих пор ее обожал. Теперь она была в этом уверена. Филомена взглянула на карту. «Здесь нам нужно будет свернуть с шоссе». Люси, следуя ее указаниям, подъехала к воротам впечатляющего поместья. Когда они увидели у ворот охранника, Люси затормозила и приспустила окно. В ответ на вопрос об их именах она сказала просто: «Салли и Джейн, мы работаем с организаторами банкета. Везем газировку. Видишь? На стене фургона написано имя компании». «Вы что думаете, я не узнал один из фургонов доставки босса?» — усмехнулся охранник. «Проезжайте. Вход на кухню позади особняка». Они объехали дом, заметив множество хорошо одетых крепких мужчин, окруженных более молодыми спутниками, которые устремлялись к главному входу и смеялись низкими мужскими голосами. «Здесь нет ни одной женщины», — заметила Люси. «Нас можно будет заметить за милю. Лучше нам не высовываться». Она показала на припаркованный у черного хода грузовик Криса. «Он здесь», — ликующе заявила она. Она остановила машину, и они выбрались наружу. Они подошли к двери, которая явно вела на кухню, где под звяканье посуды сновали работники в фартуках. На кухне посуда на плитах источала аппетитные ароматы. Повара готовили стейки и котлеты из телятины, а в другом углу кухни, на громадных сковородах, жарились сосиски и лук. Филомена заметила близнецов, которые были в таких же длинных фартуках, как и остальные работники, из-за чего напоминали мясников. Крис, хлопотавший у большой плиты, остановился для разговора с элегантным и строгим молодым мужчиной в голубом костюме отличного покроя, который пришел из главного здания и, похоже, справлялся о том, как идут дела. Другие работники относились к молодому человеку очень почтительно. Но Люси услышала, как Крис сказал ему: «Эй, какого черта? Где рыба?» Выражение лица у молодого человека стало обеспокоенным. «К этому времени ее уже должны были доставить», — промямлил он. «Отец меня шкуру сдерет, если на столах не появится рыба. Я лучше сам проверю, что с ней. Мне нужна машина». «Возьми мой грузовик». Крис отдал ему ключи. «Там много льда и холодильников. Если найдешь рыбу, тебе лучше самому привезти ее сюда». Стильный молодой человек взял у него ключи. «Здравствуйте, дамы», — учтиво произнес он по дороге к черному ходу, совсем не удивившись их присутствию. Крис поднял взгляд и опешил, узнав своих мать и тетю. «Что вы тут делаете?» — — раздраженно спросил он. «Мы тебе газировку привезли». «Ты ее забыл, идиот!» — отрезала Люси. «Зачем ты притащил сюда Винни и Полли? Совсем с ума сошел? Эми будет в ярости и наверняка расскажет Фрэнке о твоем самовольстве». «Пожалуйста, не говорите никому, что мы были здесь!» — в панике выпалил Винни. «Святые угодники! Вы, малолетние хулиганы, вообще понимаете, что здесь происходит?» — зашипела Люси на Криса. «Вы в пасти у зверя вместе с самыми крупными мафиози страны. Вот почему тут не место для женщин», — Крис увлек их в сторону. «Ты должна отправиться домой, мама. Если хочешь, забирай с собой Винни и Полли». «Я не уеду без тебя, юноша», — упорствовала Люси. «Даже если мне придется тащить тебя за нос». Чтобы доказать, что она не шутит, она хотела ухватить его за нос, но Крис увернулся. «Я больше не твой маленький мальчик», — воскликнул он жестко. «И ты не будешь унижать меня на глазах моей команды. Что за репутация у меня будет, если пойдут слухи, что моя мамочка добралась аж до Апалачина, чтобы погнать меня домой?» В это мгновение они услышали резкий свист. Все замерли. Через несколько секунд в доме раздался топот бегущих ног, громкие крики и хлопанье дверей. Затем в помещение ворвался перепуганный кухонный работник. «Это облава!» — закричал он с ошарашенным видом. «Полицейская облава!» «Нам лучше выбираться отсюда, Крис!» — взмолился Полли. «Расслабься!» — Крис отмахнулся от него кухонной лопаткой. «Полицейские, скорее всего, просто требуют свою долю, докапываясь к ним из-за неправильно припаркованных машин. «Думаете, я могу взять и бросить всю эту готовку?» Филомена подошла к двери и выглянула наружу. «Гости бегут в лес», — заметила она. Крис тоже выглянул. И в самом деле целая толпа высокопоставленных, хорошо одетых гангстеров в щегольских ботинках неуклюже спешила от дома к краю поляны. Их пальто хлопали на бегу, из-за чего они напоминали стаю спугнутых ворон. Повсюду виднелись полицейские машины, а окопы тормозили все автомобили, которые пытались выехать с территории поместья. «Ты болван!» — рявкнула Люси. «Никто не останется на ужин. И мы тоже не останемся». Винни и Полли побледнели от ужаса. Но даже сейчас они не могли бросить своего старшего кузена в беде. «Крис, что нам делать?» — спросили они, глядя на него так доверчиво, что Крис внезапно осознал, в какое глупое и опасное предприятие он втянул своих младших кузенов. Если их сейчас арестуют, то на них на всю жизнь останется клеймо преступников, и после такого они точно попрощаются с мечтами об университете и уважаемой профессии. Взяв их с собой, он предал всю семью. Что он тогда за мужчина, если собственную семью защитить не может? «Валим отсюда», — торопливо ответил Крис. Винни и Полли побросали все дела, выключили плиты и духовки и помогли ему быстро спрятать продукты. «Возможно, нам тоже стоит укрыться в лесу», — сказал Крис, с опаской выглядывая наружу. «Нет, если мы сбежим, то будем выглядеть виновными», — предупредила Филомена. «Но ты отдал свою машину, так что придется запихнуть вас в грузовик с газировкой. Андьямо!» Сноска. С итальянского «вот так». Когда Филомена взобралась на переднее пассажирское сиденье, а Люси села за руль, Крис недоверчиво выпалил. «Мама, ты не умеешь водить такие машины!» «А как ты думаешь, каким способом мы добрались сюда?» — решительно парировала Люси. «Нельзя, чтобы вас увидела полиция», — быстро сказала Филомена. «Они примут вас за кучку бандитов. Забирайтесь в фургон и спрячьтесь за ящиками с газировкой». «Боже!» — простонал Винни, когда они послушно залезли в фургон и захлопнули дверцу. Люси надавила на педаль газа и сорвалась с места. Но далеко они не уехали. В конце дороги, на выезде из поместья, медленно тянулась вереница машин, которые тормозил полицейский кордон. «Святая Богоматерь! Там не только полицейские!» — напряженно произнесла Люси. «Там еще и специальные войска. и какие-то мрачные люди в костюмах. «Это федералы», — приглушенно пояснил Крис. «Или ФБР, или агенты из бюро по борьбе с наркотиками. Они досматривают каждую машину и составляют опись того, что в них находится», — сообщила Филомена. Люси видела, как водители заставляют показывать документ, которого у нее не было. «Они проверяют водительские права», — слабым голосом произнесла она. «У меня их нет». «Отлично. Мы все отправимся в тюрьму», — пробурчал Полли. «Спрячьтесь, идиоты!» — рявкнула на них Люси. Она вела грузовик со скоростью улитки, единственно возможной на этой дороге. Дюйм за дюймом они все ближе подъезжали к началу очереди. У Люси перед глазами уже стояли заголовки завтрашних газет с ее именем. После такого ее вышвырнут из больницы в мгновение ока. Но сейчас наступила ее очередь встретиться с молодым сотрудником полиции. Собравшись с духом, она опустила стекло и ласково произнесла. «Здравствуйте, молодой человек. Боже, что за неразбериха сегодня творится? Мы просто доставляем еду. Нам нужно вернуться в город, иначе наш начальник страшно разозлится». Полицейский очень удивился, увидев в машине двух женщин, возрастом годившихся ему в матери. Он вопросительно посмотрел на старшего коллегу, который подошел к фургону. «Что у тебя там?» — строго спросил он. «Просто две поварихи», — ответил молодой полицейский. Пожилой оценивающий заглянул в окно грузовика и увидел двух женщин среднего возраста, за спинами которых высились штабели ящиков с газировкой. Люси безмолвно молилась всем святым и ангелам, которых только могла вспомнить. А потом поклялась Деве Марии, что если та вытащит их отсюда, то она будет совершать ей новенну каждую неделю в течение целого года. «Ладно, пропусти их», — махнул рукой пожилой полицейский. «У нас тут более крупная рыба на очереди». Люси выехала через ворота, стараясь не ускорять движение и беспокоясь о том, как бы пожилой полицейский не обнаружил, что его молодой коллега забыл проверить ее права. Но, судя по всему, они с Филоменой показались им такими незначительными, что даже не стоили внимания. Люси затаила дыхание, пока, наконец, они не миновали полицейский кордон и не выехали на главную дорогу. Она вжала педаль газа и не снижала скорость до тех пор, пока Крис не сказал: «Стой! Меня тут уже укачало! Я должен сесть на переднее сиденье, иначе меня стошнит!» «Это не пустые угрозы», — заметила Люси. «В лодке его почему-то не укачивает, в отличие от заднего сиденья автомобиля. Он всегда был таким, с самого детства». Она свернула на обочину дороги, с обеих сторон которой высился густой лес. «Хорошо, но тогда за руль садись ты, парень. Я вымоталась, и нервы уже не к черту», — заявила она. Крис выпрыгнул из фургона, и мать освободила ему место. Но как только Крис устроился за рулем, из леса спокойно вышел мужчина в костюме тройки, в шляпе и в накинутом на плечи пальто из верблюжьей шерсти. Он поднял левую руку с выставленным вверх большим пальцем. Если бы король решил поехать автостопом, он выглядел бы так же. «Видишь, что ты наделал?» — зашипела Люси. «Этот парень решил, что мы остановились специально, чтобы его подобрать». «Я никогда не видел, чтобы путешественники автостопом были одеты таким образом», — заметил Крис. По мужчине можно было точно сказать, что он — один из гостей мафиози с неудавшегося приема. «Я уверена, что гораздо опаснее будет отказать ему в поездке, чем подвести его», — проницательно заметила Филомена. Мужчина подошел к водительскому месту, и Крис неохотно опустил стекло, чтобы услышать, что тот скажет. «Прошу меня простить», — произнес мужчина звучным низким голосом. «Моя машина сломалась, когда я поехал навестить больного друга. Мне пришлось оставить ее у него. Я направляюсь в Нью-Йорк. Можете меня подбросить?» Крис подумал, что в этом человеке что-то кажется ему знакомым. У него были гладко причесанные волосы с аккуратным пробором над высоким лбом и настороженные, чуть прищуренные глаза. Ямочка на подбородке разделяла его надвое. «Конечно», — осторожно ответил Крис. «Мама, тетя, пересядьте назад». «Нет-нет», — запротестовал мужчина, быстро заглянув в грузовик. «Я не хочу беспокоить дам. Я лучше устроюсь сзади с этими замечательными мальчишками. Вы же близнецы, правда?» — спросил он, будто оценивая их возраст и надежность, но при этом с опаской взглянув на ящики с газировкой и складные скамьи. «Ничего страшного», — быстро проговорила Люси, понимая, что Крис каким-то образом пытается их защитить. «Вы садитесь впереди, а мы устроимся сзади с нашими детьми». Мужчина благодарно приподнял шляпу. «Весьма признателен», — весело поблагодарил он и сел рядом с Крисом. В дороге автостопщик беспокойно выглядывал в окна, стараясь разглядеть, кто едет в каждой из проезжающих мимо машин. Он вытащил из кармана носовой платок из тонкого льна и вытер вспотевший лоб. Долгое время они ехали в полной тишине. По радио играла песня Джонни Мэттиса «Chances Are». Мимо них в противоположном направлении промчалась одинокая машина федеральных войск со включенной мигалкой. И Крис заметил, как вздрогнул напряженный пассажир, и как он облегченно выдохнул, когда автомобиль проехал мимо. Мужчина где-то с полчаса сидел напряженно, а потом, казалось, расслабился и задремал. Крис видел, как подобным образом засыпали моряки от усталости, но также и в качестве защитного механизма, чтобы не разговаривать с незнакомцами. Однако военные, даже задремав, всегда были настороже, будто их организм никогда не расслаблялся до конца. Спустя некоторое время по радио заиграла песня Пэта Буна, которую Крис терпеть не мог. Он покрутил настройку, чтобы поймать другую волну с чем-нибудь получше. Настраивая радио, он посмотрел вниз и увидел, что на правой руке пассажира не хватает большого и указательного пальцев. На их месте остались только обрубки. Крис быстро отвел взгляд, но это не укрылось от автостопщика, который, не двигаясь, открыл глаза и внимательно за ним наблюдал. «Ты знаешь, кто я?» — тихо спросил он. «Да», — ответил Крис, а после недолгого молчания добавил. «Но я вас сегодня не видел». «Хорошо», — мужчина кивнул в сторону фургона, где остальные пассажиры приглушенными голосами вели свою беседу. «А что насчет них?» — спросил он. «Они достаточно сообразительные, чтобы молчать о том, что сегодня видели». Крис ощутил вдруг серьезную угрозу, скрытую в этих словах. «Разумеется», — ответил он. «Я об этом позабочусь». Мужчина кивнул. «Ты только этим занимаешься? Развозишь газировку?» — спросил он. «Кто твой начальник?» «Моя тетя. У нее ресторан в Уэстчестере», — осторожно ответил Крис. «Я работаю у нее поваром». «Правда?» — спросил пассажир. Он разговаривал непринужденно, но внимательно слушал и пристально наблюдал за Крисом. «Отлично, когда у человека есть профессия. То, что он умеет делать, хорошо. Многие, насмотревшись на крутых ребят в городе, начинают думать, это же так легко, я тоже так смогу. Я хочу жить, как тот парень». Они никогда не доживают до осознания, что у крутых ребят, у которых есть крутые взлеты, есть не менее крутые падения. «Я думаю, это честная сделка. Принимая хорошие стороны игры, ты принимаешь и плохие», — заметил Крис. «В джунглях не бывает честных сделок», — отрезал мужчина в нервном возбуждении. «Они полны хищников, готовых оторвать тебе голову. Если ты родился в джунглях, но не смог обрести навыков выживания, тогда пеняй на себя. В детстве лучшее, что я мог сделать, — это работать в автомастерской. Конечно, я покалечился, поэтому мне пришлось искать другую работу. И я начал мыть окна. Не существует легких способов выжить, сынок, особенно сейчас. Старые добрые времена остались в прошлом. Сейчас нельзя доверять ни полицейским, ни правительству», — проговорил он с отвращением. «И со временем все станет еще хуже». К Крис окончательно уверился в том, что знает, кто его пассажир. Человек, который превратил мойку окон в своего рода аттракцион. Если ты не дашь ему помыть окна, тебе их выбьют. А если ты ему за это не заплатишь, тогда побьют тебя. Пристальный взгляд мужчины непрерывно метался к окну, наблюдая за обстановкой, будто он всю жизнь оглядывался через плечо, чтобы посмотреть, кто его преследует. Он выглядел очень усталым. Крис, как ему было сказано, высадил автостопщика в центре города. «Спасибо, парень», — бодро сказал мужчина. «За мной должок». Крис кивнул и поехал дальше. Остальные его пассажиры уже задремали и не проснулись до тех пор, пока он не припарковал грузовик возле особняка в Гринвич-Виллидж. «Вам лучше позвонить крестной Эми и сказать, что вы уже едете в Мамаронек», — посоветовал Крис родным. «Затем вам нужно успеть на ближайший поезд и тихо сидеть в пригороде до Дня Благодарения. Просто не высовывайтесь, понятно? В городе может стать неспокойно». «А что насчет тебя?» — нахмурилась Люси. «Ты разве не проведешь выходные вместе с нами? Фрэнки уже там и ждет тебя». «Не волнуйся, мама, я приеду. Но сперва мне нужно позвонить нужным людям, чтобы вернуть себе свой грузовик и отдать владельцу тот, на котором мы приехали», — сказал Крис. Он склонил голову на бок и послал близнецам предостерегающий взгляд. «А теперь послушайте меня. Никому ни слова о том, где мы были. Понятно, парни?» «Но кто был тот человек, которого мы подобрали?» — спросил Полли. Крис глубоко вздохнул. «Он большой босс своей собственной криминальной семьи. Он держит в кулаке швейный квартал, грузоперевозки, профсоюзы и даже кошерных цыплят. И это еще далеко не все. Вы только что познакомились с Томми Трехпалым Лукезе». «Господи, у него на самом деле всего три пальца?» — ошеломленно спросила Люси. «Он старый друг Лаки Лучана и Фрэнка Костелло», — тихо заметила Филомена. «Вау! Он по-настоящему крут!» — воскликнул Полли слегка пристыженно. «О чем вы так долго разговаривали?» — с интересом спросил Винни. «О будущем», — серьезно ответил Крис, задумавшись о том, как абсурдно и недостойно выглядели все эти крутые мафиози, убегая в лес. Как так получилось, что он считал их жизнь чем-то достойным подражания? Он сказал, что сейчас не лучшее время, чтобы становиться гангстером. С кривой усмешкой добавил Крис. И я думаю, он разбирается в том, что говорит. Увидимся позже, ребята. Никогда бы не подумала, что скажу такое. Но я благодарю всех святых и ангелов за то, что они поставили мистера Лукеза на нашем пути, воскликнула Люси. И я, в свою очередь, хочу поставить свечу Деве Марии, потому что этот сумасшедший день, возможно, стал единственной возможностью, чтобы отвратить моего сына от преступной жизни».